феврале 1938 года ему присвоено звание полковник. А в стране полным ходом шла волна чисток, в которых доставалось всем. Был расстрелян и дядя Хаджи Умара Саханджери Мансуров, который оказался троцкистом. Но самого Ксанти репрессии не коснулись. В апреле 1938 года он получил должность начальника отделения А разведупра РКК, который год спустя преобразовали в отдел. В 1939 году, когда началась Советско-финская война, Мансурова назначили заместителем начальника оперативной группы разведупра на Финском фронте, а с января 1940 года он командовал особой лыжной бригадой 9-й армии, сформированной из ленинградских спортсменов. Бригада совершала дерзкие вылазки в тыл белофинов. Об этом он сам рассказал на заседании Главного военного совета при Наркомате обороны в апреле 1940 года. Из стенограммы заседания. Мансуров. К этому делу, созданию диверсионно-партизанских отрядов для действий в финском тылу, некоторые командующие отнеслись хорошо. Товарищ Мерецков, Штерн, и мы к концу января тоже создали несколько отрядов, которые сделали прекрасные дела. Я выехал с таким же отрядом в 9-ю армию, взял ленинградцев-добровольцев и студентов Института физкультуры. Я получил задачу выйти на помощь 54-й дивизии. Вышли ночью на машинах, а потом прошли на лыжах за сутки 68 километров и дошли до места действия в тылу противника. Погода была очень холодная. Я решил, что идти прямо на противника всем отрядом – это значит, что со мной может случиться неприятная история. Я должен был выяснить, что передо мной есть, что есть у противника, тем более, что в этом районе о противнике нам ничего не было известно. И вот начал прочесывать, начиная от линии границы или фронта. Группы отряда работали на удалении вначале до 40 километров, потом до 80 километров и догнали до 120 километров. На удалении до 120 километров в глубину действовали группы и разведывали полосу примерно шириной в 150 километров, если брать веерообразно. Сталин, сколько было вас всего? Мансуров, около 300 человек. Очень много времени отняла полоса, начиная от левого фланга 44-й дивизии и непосредственно до Кухманиями и Соткамо. В этой полосе на удалении 100 километров ни противника, ни населения абсолютно не было. Но вся территория потребовала для ее прочесывания и разведки много времени. Мне было сказано в штабе армии, что в этой полосе от Пуоланка идет основная линия связи с Кухмониемской группой противника, и мне надо было разведать этот район. Работать там потребовалось недели три, потому что выход одной группы на удалении до 100-200 километров требовал 5-6 дней. Должен сказать, что несмотря на очень сильные морозы, и что отряд почти все время жил в лесу на снеге, в отряде было только 3 случая обмораживания первой и второй степени. Больше не было. Затем, когда группа наткнулась на противника в районе Кухмониеми, тут произошло нечто интересное. Группы действовали непосредственно в тылу 25-го пехотного полка противника. 65-го, 27-го пехотных полков,